Глава 24. В кабинет сначала входит букет, а после появляется довольное лицо Артема. «Привет!» — улыбаюсь я ему. Стараюсь быть дружелюбной, но глубоко внутри чувствую себя сукой, расчетливой, бессердечной сукой. «Скучал безумно!» Артем мгновенно оказывается рядом со мной и сгребает в объятия, накрывая губы горячим поцелуем. «Моя невероятная!» И я скучала. Утыкаюсь в его грудь, вдыхаю запах, а он не тот. И так горько от этого сравнения, что готова себя возненавидеть. Стоим так какое-то время. Я слушаю сердцебиение Артема, понимая, что даже его сердце радуется мне, вот только мое молчит. «А почему ты приехал сегодня?» — спрашиваю я, вспоминая, что он должен был приехать 14-го, а оно только завтра. «Лар, тут такое дело!» — мнется Артем, приподнимая мою голову за подбородок. «Завтра я должен буду вернуться». И столько извинения звучит в голосе. «Но полдня смогу побыть с тобой». «Не страшно». Пытаюсь сгладить его смущение. «Мне нужно будет слетать на конференцию, на восток. Но чтобы успеть туда, нужно вылететь отсюда завтра вечером. Но сегодня я весь твой». Артем снова целует меня. «И я надеюсь, что ты все же сможешь выделить мне вечер». Смотрю на него и не знаю, что ответить. Провожу рукой по его щеке, стараясь заставить себя быть нежной, но выходит плохо. Я не хочу его. Не хочу его и не могу с собой ничего поделать. Вот только второе «я» начинает загибаться в болевых конвульсиях. «Конечно могу». Выдавливаю из себя ответ. И надеюсь, что Артем не заметит моей неискренности. «Не можешь», — хмыкает он. И снова целует, только в этот раз будто пробует. «Или не хочешь, да, Лар?» «Тем! Боже! Я никогда в жизни так не мечтала быстро придумать какую-то ложь, как сейчас. У меня месячные». Я опускаю голову, чтобы не смотреть ему в глаза. «Всего-то!» — хохочет Артем. «А я-то думал, что ты уже решила изменить кардинально все планы». «Да, именно Артем зовет меня с собой. Он и нашел место для работы. И даже школу Кири уже подыскивает. Но это все разговоры. А как на самом деле все будет, неизвестно». «Тем, давай сегодня вместе поужинаем». Его глаза загораются, но я решаю дополнить. «Вместе с Кирой. Я хочу, чтобы она тоже привыкла к тебе. Я ей не говорила еще, что мы будем переезжать. Ты знаешь, я боюсь этого момента». «Давай». Артем снова притягивает меня к себе, вдыхая запах у виска. «И мне нужно привыкать, что совсем скоро я буду не один, а с самой шикарной женщиной в этом мире». «Да чтоб меня! Почему от этих слов я чувствую себя еще хуже? Потому что ты вовсе не шикарная женщина, Лара, а расчетливая дрянь. Самокопание — мое все в последнюю неделю». В дверь стучат, и я радуюсь тому, что наша встреча заканчивается. Уверяю себя, что к вечеру буду более собранной и смогу снова убедить себя в том, что без Рысьева перед глазами стану намного счастливее. Артем обещает что-то невероятное на вечер, а мне хочется просто спокойного ужина. Хочу, чтобы и Кира поняла, что для нас так будет лучше. Я очень на это надеюсь. Однако, как бы я себя ни убеждала, что я готова к ужину и смогу подготовить дочь, но время заканчивается слишком быстро, а вот настроя совершенно нет. А еще в памяти постоянно всплывает образ Руслана. То, как он разговаривал со мной, как просил. Рысев просил меня подумать. Я ведь знала его, чувствовала, могла угадать его настроение по тому, как он входит в квартиру. А сейчас мне кажется, что все это было ложью, не настоящее, просто игрой воображения. Прощаюсь с девочками, которые остаются на дежурство, и иду на выход. На улице все мелькает праздничными огнями. Даже наш захудалый городок готов ко дню всех влюбленных. Вот только не я. Нет. Нет этой любви во мне. Умерла. Домой доезжаю быстро и на пороге сразу натыкаюсь на взволнованную Киру. «Мам, а почему ты мне не сказала, что у нас сегодня гости?» Я так и застываю в непонимании, пока в коридор не выглядывает Артем в переднике. «Привет, Ларчик. Ты уже дома?» «Немного не успел, но быстро исправлюсь. Давай, приводи себя в порядок и за стол». Артем исчезает, а Кира разворачивается ко мне, но вместо улыбки, которую она выдавливала из себя, на ее губах появляется оскал. «Я понимаю, что ты сейчас удивлена. Поверь, я не меньше». Я разуваюсь, стараясь держать себя в руках. «Но вопрос у меня все же имеется. А ты зачем пустила чужого человека к нам в дом?» «Я пустила?» — возмущается Кира. «Он с папой приехал. Кстати, папа только 20 минут назад ушел, а до этого они долго разговаривали на кухне. А меня просили поиграть, будто мне 5 лет». «В смысле? Папа был здесь?» «Я совершенно ничего не понимаю, но напряжение разрастается с невероятной скоростью». «Сама разбирайся с ними, мам. Но я вот хочу понять, почему мы будем ужинать вместе?» Я вижу, как Кира злится. Понимаю, что ей не нравится все это, но ей придется привыкнуть. «Я тебе все объясню на выходных. А пока прояви уважение. Артем будет кормить нас ужином». Я и сама начинаю злиться. Только в моем случае это больше смахивает на страх. Кира уходит в комнату, а я отправляюсь на кухню. Вроде и понимаю, что Артем готовил сюрприз, но то, что здесь был Рысев и довольно долго, смущает, если не пугает. «Как отработало?» Вопрос прилетает сразу, как только я переступаю порог кухни. Я ожидала чего угодно, но только непорядка. Вроде мужчина готовит, значит, должен быть хаос. Но вместо этого я вижу, что все на своих местах. Ничего лишнего, никаких пятен. На столе уже стоит нарезанный овощной салат, а в духовке запекается явно что-то мясное. И снова цветы, только в этот раз 2 букета. «Хорошо», — говорю я, вспомнив, что не ответила на вопрос Артема. «Сюрприз удался». «Я рад». Артем бросает на меня взгляд через плечо, не переставая помешивать что-то в сотейнике. «А почему у меня?» — спрашиваю, усаживаясь за стол. «Потому что ты хотела, чтобы ужин у нас был совместный». Его ответ звучит так спокойно, как само собой разумеющийся. «Да и Кира так быстрее привыкнет, что скоро мы будем жить втроем». «Тем, ты слишком спешишь», — вздыхаю я. «Мы пока переезжаем, но жить вместе — это слишком ответственный шаг». «Поэтому мы его будем делать, сразу и не раздумывая», — твердо отвечает Артем. «Оставлять тебя отдельно от себя, хоть и в одном городе, не вариант. Ты слишком самостоятельная, Лар, а я хочу, чтобы ты привыкла ко мне». «Не понимаю». Сощурившись, смотрю на спину Артема. «Мы с Русом довольно продуктивно пообщались сегодня. И да, я не строю иллюзий по поводу тебя, но и отступать не хочу». Артем выключает плиту и разворачивается ко мне лицом. «Ты та, ради которой можно мир перевернуть, Лар. Для меня ты такая. Но у каждого из нас прошлое. Мое серое, твое черное. Но, может, стоит пересмотреть и попробовать все сначала? Тем! Нервный стон срывается с губ. Почему его слова звучат правильно, но в моей голове они превращаются в какофонию моего самобичевания? Артем быстро подходит ко мне и приседает передо мной на корточки. Не буду кричать громких слов, но рад тому, что ты рассказала Руслану, что вы переезжаете. Артем целует мои руки, а за спиной раздается голос Киры. «Куда мы переезжаем, мам?»